Интерлюдия. Нельсон знал, что при его профессии нельзя торопиться, пытаясь быстрее выполнить заказ. Он послал Стивенса во второй раз к зданию полиции, понимая, что поздно вечером Лоусон может и не поехать на встречу с Дронгом, перенеся его на следующее утро. Но было важно знать, что Лоусон по-прежнему ходит на допросы в полицию, и уточнить, где именно он остается. Именно поэтому Стивенс невольно оказался свидетелем разыгравшейся драмы, о которой позже рассказал своему боссу. Когда Лоусон вышел из здания полиции и двинулся по направлению к внедорожникам, стоявшим в 50 метрах от входа в полицию, единственный человек, который почувствовал неладное, был Стивенс. Так все и произошло. Лоусон оказался рядом со второй машиной, и из внедорожника выскочили двое крепких ребят, которые уже схватили англичанина за руки, раздались звуки полицейской сирены, и со всех сторон начали появляться сотрудники полиции и одетые в штатские агенты ФБР. Все пятеро боевиков во главе с самим Джакамели были арестованы и переданы в то самое здание полиции, рядом с которым они простояли так долго. Стивен сразу перезвонил Нельсону, сообщая ему обо всем. «Вот видишь, как бывает опасно действовать напролом», — посетовал Нельсон. «Теперь большие проблемы начнутся и у самого Прасси. Я думаю, что он может поменять свою кличку. Он же теперь не счастливчик, а скорее не счастливчик, если не сумеет провести ликвидацию экспорта своими силами. Надеюсь, ты остановился гораздо дальше, чем эти придурки Джакамели». «Я стою в 100 метрах от них», — пробормотал Стивенс. «Возвращайся», — предложил Нельсон. «Быстро возвращайся обратно. Там слишком опасно. Видимо, этот Лоусон связан с гораздо большим числом закрытых организаций, чем они думали». На следующий день Нельсон снова послал Стивенса к зданию полиции. Лоусон появился там рано утром и провел на допросах около 3 часов. Затем он сразу направился в здание фонда Карнеги, где оставался до вечера. Кроме своего Стивенса, за ним следили еще 2 помощника Нельсона, полагавшие, что Лоусон может выйти через гараж или воспользоваться другим выходом. Но Лоусон упрямо не выходил из здания. Он появился примерно в 9 часу вечера и сразу отправился в аэропорт. Стивенс и еще один наблюдатель проводили его до стойки, где он зарегистрировался в качестве пассажира на Лондон. Нельсон приказал Стивенсу купить билет 1-го класса и лететь вместе с ним в Лондон. На следующее утро позвонил Стивенс и сообщил, что они прибыли в Лондон. Но Лоусона дала машина, и он быстро прошел через пограничный таможенный контроль. Уехал в город. Нельсон разозлился. Получалось, что Стивенс в очередной раз упустил важного свидетеля. С трудом сдерживаясь, Нельсон приказал ему остаться в Лондоне. Он не знал, как действовать дальше, пока не позвонил мсье Думенику. «Нам все время мешают», — сообщил Нельсон. Впервые в его практике ему приходилось звонить посреднику, чтобы не только оправдаться, но и просить помощи. «Какие у вас проблемы?» «Появилась какая-то группа местных недоумков, которые изо всех сил пытаются найти нашего друга», — иносказательно произнес Нельсон. «По-моему, это нечестно. Вы не говорили о том, что у нас будет конкуренция». «Я ничего не знаю об этом», — испугался Думенник. «Давайте сделаем так. Вы немного подождите, а я постараюсь все узнать». Нельсон бросил телефон на стол. Ждать пришлось недолго. Думенник сразу перезвонил. «Вы оказались правы. Там были случайные люди, которые вам мешали. Вы можете немедленно выехать в Лондон. Ваш друг уже находится там». «Где именно?» — уточнил Нельсон. «Пока мы не знаем, но мы сообщим вам его лондонский адрес дополнительно. Можете вылетать прямо сегодня». «Я так и сделаю», — согласился Нельсон. Уже понимая, что эксперта, которого он искал, каким-то тайным образом сумели эвакуировать из Америки, переправив его в Великобританию. И он не сомневался, что заказчик сумеет достаточно точно указать место, где будет находиться этот непонятный аналитик с такой забавной птичьей кличкой Дронго.